Глава 5. Дорога до Элшемара заняла намного больше времени и оказалась гораздо утомительнее, чем я себе представляла. На протяжении всего пути беспрерывно лил дождь, и дорога превратилась в нескончаемую полосу глубоких луж и ухабов. Экипаж раскачивался и скрипел при каждом толчке. Лошади с трудом шли по глубоким рытвинам, грязь налипала на колеса, замедляя ход, а капли воды били по окнам, размывая пейзаж до неузнаваемости. Внутри кэба было сыро и промозгло, холодный воздух проникал сквозь щели в дверях, несмотря на то, что мы старались закрыть их как можно плотнее. Помимо меня в экипаже сидели еще двое пассажиров — пожилая женщина, беспрестанно кашляющая и кутающаяся в шерстяной платок, и молодой человек в пыльном пальто и с ужасно нудным голосом. Женщина время от времени ворчала, подтягивая к себе корзину с продуктами, а молодой человек, казалось, погрузился в свои мысли, иногда бросая короткие взгляды в окно, за которым виднелась однообразная картина. Большую часть пути я просидела в углу рядом с ящиками, закутавшись в плащ, и пыталась согреться. Время от времени лошади резко тормозили, когда колеса попадали в особенно глубокую яму, и тогда нас всех подбрасывало на сиденьях. Мадам Пруденс тихо охала, прижимая к себе свою корзину. У Эдмона невольно вырвалось ругательство, за которое он потом долго перед нами извинялся. Но в основном мы молчали, как будто каждый был слишком сосредоточен на том, чтобы просто выдержать этот мучительный путь. «Кажется, экипаж сбавил ход», — проронил парень, уставившись в окно, силясь хоть что-то разглядеть за серой пеленой дождя. «И то верно», — тотчас просипела женщина, схватившись за ручку своей корзины, бросив на меня подозрительный взгляд. Я промолчала, но тоже посмотрела в окно, надеясь за ним увидеть долгожданный постоялый двор, как пообещал извозчик, последний в этом изматывающем пути. Из-за слетевшего с оси колеса нам пришлось сделать вынужденную остановку. Хорошо, Бирн довольно быстро справился с поломкой, но время было упущено, а по темному лесу продолжать путь было бы опасно. И нам пришлось уклониться от маршрута и повернуть к ближайшей гостинице. «Да, прибыли, храни нас, Создатель!» Прервав мои тягостные думы, с облегчением вздохнула мадам Пруденс, сейчас же вскакивая с сиденья, стоило только двери широко распахнуться. «Прибыли!» — эхом повторил Бирн, помогая женщине выбраться из кэба и чуть помедлив добавил. «Свободные комнаты имеются!» «Полагаю, здесь подают горячий ужин», — недовольно протянул Эдмон, следующим покинув карету. «Конечно, месье», — не сразу ответил извозчик. В голосе мне послышалась вина и капелька брезгливости, что натолкнуло меня на мысль. «Ничего хорошего ожидать от этой стоянки нам не следует». Увы, мои предположения подтвердились. Здание выглядело старым и неухоженным, с облупившейся штукатуркой и потрескавшимися стенами. Уже на подходе к постоялому двору я почувствовала тяжелый, затхлый запах гнили, плесени и нечистот. Внутри все оказалось еще хуже. В воздухе витал устойчивый дух несвежей еды, прелой соломы и чего-то горьковато-прогорклого. В зале стояло несколько столов, покрытых липкими пятнами, и деревянные стулья с покосившимися спинками. Слабый свет керосиновых ламп едва освещал пространство, лишь подчеркивая все его недостатки — грязь, паутину в углах и сажу, что укрывала каждую поверхность черной бахромой. А жутко стонущие половицы, которых явно давно не касалась метла, довершили убогую картину этого заведения. Хозяйка, женщина с недовольным лицом, громким голосом, объявив правила проживания, проводила нас в наши комнаты. Лестница, по которой мы поднимались, скрипела и шаталась, и я с опаской ступала на каждую ступеньку. Комната оказалась под стать всему зданию, грязной, крошечной и унылой. В углу стояла узкая кровать, белье на ней было серого цвета, хотя я подозревала, что прежде оно могло быть белым. Одеяло выглядело тяжелым и грубым, словно его никогда не стирали, а подушки были плоскими, с бурыми пятнами. пыль покрывала все, от маленького стола до подоконника, сквозь который едва пробивался свет из тусклого закопченного окна. Комод в углу выглядел так, будто его не открывали десятилетиями, а пол был настолько грязным, что мне не хотелось на него ступать. Каждая деталь комнаты кричала о заброшенности и безразличии к ее постояльцам, а в воздухе стоял неприятный запах мочи и плесени, что я невольно наморщила нос, вдыхая эти душные миазмы. «Вор! Вот его карта! Он лжет! Джон, держи вора!» Внезапно за моей спиной раздался истошный рев. Дверь комнаты напротив моей содрогнулась от удара, и я пулей влетела в свой номер, и только захлопнув дверь и подперев ее стулом для надежности, обессиленно опустилась на застонавшую от моего веса кровать. «Да», — с тоской протянула, окинув беглым взором фаянсовый горшок в углу комнаты и таз с отколотым краем. Я мысленно повторила себе, что скоро все это закончится. В ту ночь я так и не уснула, отказавшись от сомнительного ужина. Я, закутавшись в купленное в Марвиче одеяло, прислушиваясь к звукам, время от времени вздрагивая от криков, руганий и стонов, пролежала на кровати, невидяще пялись в потолок. И как только небо окрасилось предрассветными лучами солнца, я первой покинула кошмарный постоялый двор и замерла у кэба в ожидании извозчика. Впрочем, он не заставил себя долго ждать. Остальные пассажиры присоединились ко мне спустя полчаса, и вскоре мы продолжили свой путь. И слушая недовольные высказывания мадам Пруденс, что приличным дамам в таких заведениях не место, и что Бирн обязан вернуть часть оплаты за доставленные ей неудобства. С опаской посматривая на Эдмона, который беспрестанно чесался, жалуясь, что его покусали клопы, я нетерпеливо ёрзала на сиденье и не отрывала свой взгляд от окна, надеясь, что, наконец, увижу хоть что-то, что укажет на приближение к городу.